среди людей. Среди зверей, среди трех лун и трех солнц. Среди трех сердец и трех зануд. Глаза в асфальт гуляю я, а поднимаю зверей, среди трех лун и трех солнц, среди трех сердец и трех зануд. Поднимай.